Пришлось друзьям Ивана инсценировать его похищение. Ночью к дому Глазков подъехали вооруженные люди с криком и руганью, так, чтобы привлечь внимание соседей, связанного Ивана Максимовича вывели на улицу, бросили в сани и увезли неизвестно куда. Однако версия о насильственном увозе Ивана продержалась недолго. Раковские партизаны постоянно беспокоили оккупантов то налетом на полицейский участок, то разгромом небольшого немецкого обоза, то расправой над пособниками фашистов. И уже не раз видели среди народных мстителей Ивана Глазка. Его родных полицаи пока не трогали. Они, видимо, решили дождаться, когда партизан придет навестить семью, и тогда схватить всех вместе. За домом Глазков установили слежку, но Иван в село не заходил, а лишь изредка тайком встречался в лесу с Мишей и сестрами. Весной 1942 года в Клюсы неожиданно вернулся Максим Титович. Он действительно был на строительстве оборонительных сооружений под Белгородом. Затем всех самых пожилых строителей, в том числе и его, распустили по домам. Добираться в родное село пришлось долго, через множество опасностей. Возвращение старого Глазка обрадовало не только жену, детей, но и местную полицию. Теперь-то Иван непременно заглянет домой, чтобы повидаться с отцом. «Тут мы его и схватим», – надеялись фашистские прислужники. Миша заметил, чуть ли не каждую ночь вокруг их дома устраивались засады. Иван, конечно, не появлялся. Повидать отца он сумел в другом месте. Отряд рос, набирался сил, действовал все активнее, а это еще больше озлобляло полицию против семьи Глазков. Ее положение становилось с каждым днем опаснее. Нельзя было дальше оставаться в Клюсах. И не только потому, что угрожала полицейская расправа. Максим Титович сам хотел стать партизаном. Рвались в отряд Зина и Поля. Извел своими просьбами отпустить его к партизанам Михаил. Но если уйти в лес еще четверым, то что же станет с матерью, с маленьким Сашей, инвалидом Семеном? И вот 25 июня, в день 14-летия Миши, из села вдруг исчезло все семейство Максима Глазка. В список партизанского отряда занесли еще 4 одинаковые фамилии. Матери вместе с маленьким Сашей пришлось скрываться у добрых людей в соседней Брянской области. Семен тоже начал скитаться по чужим селам, перебиваясь случайными заработками. Несмотря на инвалидность, он оказался полезным для отряда человеком, выполнял обязанности связного, помогал разведке. Жизнь партизанской семьи стала понемногу входить в новую колею. И вдруг обрушился тяжелый удар. В бою с захватчиками под родными Клюсами погиб Иван Глазок. Не успели высохнуть слезы по Ивану, как еще одна могила. Полицаи зверски замучили Семена Глазка. Рассказывали, что в те дни на Максима Титовича невозможно было смотреть без боли. За год человек потерял 3 сыновей. Безутешная тоска застыла в его глазах, горе пригнуло плечи. Тяжело переживали смерть братьев и Миша, Зина, Поля. А что уж говорить о матери, она страдала больше всех. Можно было лишь восхищаться душевной силой этой простой женщины, благословившей мужа, 14-летнего сына и дочерей на продолжение борьбы с ненавистным врагом. И они продолжали бороться, каждый как мог, каждый на своем месте. Должность Максима Титовича в отряде определилась сразу – ездовой. Скромно, очень скромно звучит это слово рядом с такими, как автоматчик, разведчик, минер. Однако труд ездового, особенно в партизанских условиях, это по-настоящему боевой труд, очень нелегкий и крайне необходимый. Единственное транспортное средство у партизан – телега летом, а сани – зимой. На колесах или полозьях партизаны везут все свое имущество – тяжелое оружие и боеприпасы, продукты и одежду, штабные документы и нехитрую утварь. Везут раненых, едут сами. Когда мы совершали, например, рейд с Черниговщины на Волынь, у нас не было ни одного пешего партизана. Естественно, что на каждом ездовом водителе ВАСКа лежит большая ответственность. От его сноровки, от того, как относится он к делу, зависит многое.